Глава 509. «Уберите оружие и вернитесь обратно», — приказным тоном скомандовала Энора. «Энора Марнил, правильно?» — обратился Хаджар. «Все верно», — кивнула эльфийка. «Я, глава гвардии дома Марнил, приказываю вам, полноправные ученики школы Святого Неба, немедленно сложить оружие и вернуться в лазарет». Хаджар огляделся. Он увидел как минимум три пути к бегству, но ни один из них не подразумевал наличие вокруг друзей целой сотни рыцарей духа. К тому же Энора, пусть и сама тоже являлась рыцарем развитой стадии, производила впечатление существа, способного биться на равных с повелителями. Вряд ли у Хаджара с Эйненом был хоть один шанс уйти отсюда по-доброму. «Есть план», — шепнул Хаджар товарищу. «Тебе понравится», — кивнул островитянин. «Он абсолютно безумен». «Тогда обязательно понравится», — также тихо ответил Хаджар и уже намного громче обратился к Норе. Он не боялся, что та их подслушает или прочитает по губам. Говорили они на языке, которому Хаджара научил сам Эйнен. Вряд ли эльфийка умела его понимать. «Не помню, достопочтенная глава гвардии, чтобы у дома Марнил имелись полномочия препятствовать передвижению свободных граждан империи». Марнил сощурилась. «Они действительно не имели никакого законного права или основания удерживать этих двух простолюдинов. Но Дора, будучи старшей наследницей, отдала четкий и ясный приказ. Пока она не вернется, не выпускать Эйнена из лекарских покоев». Энора понятия не имела, зачем ее сестре понадобился островитянин, но ослушаться приказа ей не позволяла собственная честь. Энора служила дома Марнил и своей семье. Она выполняла приказы, а не обсуждала и не ставила под сомнение. На это у нее появится время, когда поручение будет выполнено, а пока нет. Стоило заняться делом. «Ты можешь идти, варвар. Островитянин остается. Это не обсуждается». «Я могу подать жалобу в магистрат». «Сколько угодно», — ухмыльнулась Энора. «Но для этого тебе придется лично дойти до административного района, а для этого покинуть пределы этого дома». «Вот и славно», — кивнул Хаджар. «Пойдем, друг мой. Эта замечательная девушка нас пропускает». «Не вас!» — Энора ударила основанием копья по полу. Гулкое эхо прокатилось по стенам, а каждый рыцарь духа в гвардии выпустил на волю свою энергию. Удивительно, но их совокупная мощь, сила сотни рыцарей, все равно не дотягивала до той мощи, которой обладал король эльфов. «Только тебя, островитянин, остается!» Хаджар сощурился. «Может, попроси Энора их миром, не выставя она вооруженную гвардию, он бы и согласился немного посидеть в ожидании Геры или короля. Ну, или Доры на худой конец. Но в данный момент все это напоминало ситуацию, в которой из них хотят сделать невольных узников». «Я пришел сюда за своим другом, эльф», — твердо произнес Хаджар, — «и уйду только с ним». Вокруг Хаджара вспыхнул плащ из черного тумана, а кожа Эйнена начала покрываться радужной энергетической чешуей. Даже если бы перед ними сейчас появился сам император, то он бы не замедлил их шага. Друзья были не из тех, кто боялся превосходящих сил противника. Они умели по жизни только одно — сражаться, и этим они и собирались заняться. «Безумцы!» — с легким оттенком уважения выдохнула Энора и обратилась к гвардии. «Островитянину не вредить. Второго можете покалечить слегка». «Да, миледи!» — хором грохнули десятки луженых глоток. «Готов?» — прошептал Эйнен, позади которого распахивались объятия серой тени. Хаджара не очень прельщала возможность опять стать пассажиром в мире теней, по которому бегал Эйнен, но другого выхода у них не было. «Готов к чему?» «Объясню по дороге». Эйнен уже почти утянул товарища в серый мир, как на зал обрушилось давление чудовищной силы. Хаджар уже был с ним знаком, но все равно оказался не готов к повторной стычке. Зов обоих друзей был развеян так же легко, как пар над кипящим чайником. С трудом они сохранили вертикальное положение и не распластались по полу. Одно это, казалось бы, простое действие отняло у них почти все силы. Рыцари же, судя по всему, не ощутили особых проблем. Наверное, в этом как-то сыграли свою роль их странные доспехи, а может, вошедший в зал король просто не имел подобной цели. «Ваше Величество!» И сотня рыцарей рухнула на колено, кланяясь своему предводителю. «Отец!» — сделала Книксина Нора. Позади короля, чинно шествующего по залу, шли Гера с Дорой. Причем обе они выглядели не так спокойно, как древний эльф. Скорее, напротив. Они явно были чем-то обеспокоены. «Что здесь происходит, дочь моя?» — спросил король. «Я задержала этих двух людей при попытке к бегству». «К бегству?» — брови эльфа взлетели вверх. «Они не наши пленники, дочь моя, а гости Доры и вольны уйти в любой момент». Энора тут же поклонилась отцу. «Я поняла тебя, отец». Затем она повернулась к Хаджару с Эйненом и, отсалютовав им, коротко кивнула. «Приношу вам, ученики Школы Святого Неба, свои извинения. Надеюсь, этой суммы будет достаточно, чтобы сгладить наше небольшое взаимное недопонимание». С этими словами она вытащила из пространственного кольца туго набитый мешочек. Бросив его к ногам Эйнена, она повернулась к гвардии и коротко скомандовала. «Уходим!» «Да, миледи!» «Постой, дочь, не торопись!» Король поймал за руку едва ли не убегающую Энору. «Император созывает большой военный совет. Ты отправляешься во дворец вместе со мной». «Большой военный совет?» Теперь уже пришел черед бровям Эноры ползти ей же на лоб. «Неужели он собирается объявить, что собирается его императорское величество, знает только его императорское величество?» Король недвусмысленно кивнул в сторону двух друзей. «Мы вылетаем через час. Пожалуйста, будь готова к этому времени». «Обязательно, отец», — кивнула Энора и вместе с гвардией покинула зал. Несколько секунд атмосфера оставалась такой же накаленной. Разрядилась она только тогда, когда слово взяла Дора. «Простите мою сестру», — улыбнулась девушка. «Она очень обо мне заботится и мало кому доверяет». «Все в порядке, старшая ученица», — поклонился Эйнен. «Мы все прекрасно понимаем и просим простить нас самих. Дни выдались тяжелые, и наши суждения затуманены. Если мы доставили дому Марнил неудобства, то готовы возместить их любым выполнимым для нас путем». Хаджар, достаточное время проживший во дворце, и то не умел так витиевато и двусмысленно выражаться, как пират-островитянин. И тем более он не слышал, чтобы островитянин в присутствии чужих людей говорил так много. «О, высокое небо!» «Дом Марнил не имеет к вам претензий», — отрезал король. «Вы можете идти. И мой вам совет. В ближайшее время постарайтесь не покидать территории Школы Святого Неба. Хотя...» Он посмотрел на Хаджара, а затем отвернулся. «Не уверен, что у вас это получится. Дора, проводи своих знакомых до школы». «Разумеется, отец». Теперь и Дора сделала Книксин. Гера просто молча взирала на процесс. Видимо, она считала, что сделала все, что должна. А вопросы высокой политики и интриг целительницу не волновали. Разве что немного пугала перспектива принятия определенного решения на Большом военном совете. Возможно, в скором времени ее лекарские покои уже больше не будут такими пустыми, светлыми и тихими. Когда Хаджар проходил мимо короля, тот наклонился к нему и прошептал: Если ты оступишься, мальчишка, если из-за тебя пострадает моя дочь, то клянусь богами, предками и великим лесом, я сожгу весь Лидус, утоплю все острова и уничтожу каждого из тех, с кем ты когда-либо заговаривал». Перед внутренним взором Хаджара появилось лицо его сестры, а затем матери и отца, погибших из-за интриг Дарнаса. Он прекрасно понимал мотивы, заставившие короля сказать то, что он сказал. Но это не означало, что Хаджар проглотит угрозу. «Империя уже пыталась это сделать», — коротко прорычал он и вышел вон.